Об этом случайно узнал капитан Смит. О вашем прибытии сюда наш агент сообщил немедленно. Полагаю, у моей страны есть рычаги влияния на местное правительство. Изначально не сомневался ни в первом, ни во втором. Губернатор не будет спешить, у него под рукой попросту недостаточно сил. Но сюда вышла наша эскадра. Точнее, скоро выйдет, в этом районе океана не так много наших кораблей. Их еще надо собрать в единый кулак, но выйдет обязательно. Я не знаю ее состава, но лучше бы вам поторопиться с выходом в море. Благодарю. Но почему вы решили нас предупредить? Потому что вы нас из моря вытащили, а нам тоже не чужда благодарность. Но вы, британцы, имею честь быть шотландцем. Собеседник резко выпрямился. Майор Лазден Гордон, в отставке по ранению, возвращаюсь домой после службы в Австралии. Моя жена Китлин, сын Бернард, дочь Дидра. До Александра только сейчас дошло, что он даже не озаботился узнать имена своих пассажиров. Впрочем, это было логично. Он медленно кивнул. Спасибо, майор, я ваш должник. Могу ли я что-то для вас сделать, и для капитана, естественно, тоже. Для нас, шотландец задумался на миг, вряд ли, корабль был застрахован, и как только капитан доберется до более цивилизованных мест, он получит свои деньги. Его команда уже нанялась на другие корабли. Пассажиры, опять же, доберутся до банков и решат свои проблемы. А лично вы, справлюсь как-нибудь. Хорошо сказано. Похоже, дела у Гордона обстоят не блестяще. Впрочем, кто б сомневался, Александр подумал несколько секунд и решился. Послезавтра мы уходим. Я предлагаю вам свое гостеприимство. Доставим вас до более цивилизованных мест и, впрочем, там видно будет. Как минимум окажетесь в местах, где хватает банков, и вы сможете снять потребную вам для продолжения пути сумму. Щека майора непроизвольно дернулась, и Верховцев понял, что с этим у него дело тоже обстоит печально. Не требую решить сейчас, но до завтрашнего вечера обязательно. Весь следующий день на русской эскадре прошел под знаком нескончаемого аврала. Корабли были отремонтированы, даже на линкоре основные работы успели завершить, а мелочь доделают в походе силами команды. Но вот загрузить припасы, а перед этим их закупить. Впрочем, губернатор не мешал, скорее всего, ему было выгодно, если корабли уйдут отсюда без скандала. Попытка ареста кораблей плохо сказывается на репутации порта. Майор с семьей прибыл к вечеру. Александр только кивнул в ответ на приветствие и приказал им занимать свободные каюты, штурмана и смежную с ней. Места не так много, но ничуть не меньше, чем в той хибаре. Как-нибудь перебедуют. Вопрос только, сколько времени это займет. Верховцев еще сам представления не имел о том, куда они направятся. Главное, раз охота на него все же началась, держаться подальше от берегов Чили. И, как сказал неотесанный Сафин, раз пошла такая пьянка, стоит пощипать британских купцов. Одно дело спасти терпящих бедствие и совсем другое, когда враг полон силой занимается тем, что зарабатывает деньги на войну с твоей страной. И с этим было сложно не согласиться. Океанская волна раскачивала шлюп мягко, так, словно пыталась убаюкать младенца. Миранда шла к черту в зубы, и это было не оспорить. Слишком уж предсказуем курс, идти через весь океан не хотелось категорически. Александр верил и своим морякам, и кораблям. Они только что выдержали один из самых суровых экзаменов, которые можно придумать, но вот испытывать судьбу вновь ему не хотелось категорически, а потому эскадра шла, удалившись от побережья миль на 100, но все же параллельно ему, курсом на север. Океан велик, и найти на его просторах эскадру дело практически безнадежное. Умом это понимаешь, но вот сердцем, ёкает сердечко-то, и это при том, что здесь британские корабли в большом количестве просто не водятся. Нет, ловить их будут иначе, это Александр понимал хорошо. Будут ловить на торговых путях, возле портов. Да и там справиться или нет, вопрос удачи. Александр не собирался ходить здесь свыше необходимого минимума. В его голове созрел план, которым он еще ни с кем не делился. Пройти вдоль побережья обеих Америк, учинить по возможности разгром чего-нибудь в Канаде, а после этого отвлекающего маневра уйти на Дальний Восток. Там пополнить десантные отряды русскими и учинить рейд по британским базам. Прикрыть их все, особенно против достаточно мощной эскадры, у британцев не получится 29, надо отметить, что британцы изначально опасались, что на Дальнем Востоке русские, имея под рукой достаточно хорошие фрегаты, те же «Палладу» с «Авророй», несущих на двоих около сотни орудий, и более легкие корабли, учинят их базам небольшой геноцид. Нельзя быть сильными везде, и на рассматриваемом театре британцам прикрыть все базы не получалось. Для решения вопроса решено было нанести превентивный удар. Именно с этим связан их рейд на Петропавловск-Камчатский, знаменитый тем, что объединенные англо-французские силы, имея подавляющий перевес во всем, потерпели сокрушительное поражение. Трагизм истории в том, что русские активных действий вообще не планировали. Последнее, как многие считают, было одной из их серьезных ошибок. Даже если базирующиеся в дальневосточных портах русские корабли к этой авантюре не присоединятся, Александр не сомневался, что справится и в одиночку. Сил у него сейчас было предостаточно. Имелся и запасной план, не заходя в русские порты, идти к побережью Индии. Британцы наверняка не ждут такой наглости, народ в тех местах не пуганный, привыкший разве что пиратов гонять, учитывая, что там пираты, китайцы, которых никто ни за хороших моряков, ни за великих бойцов не считал, максимум японцы, вряд ли против них держат что-то серьезное. Ну, в самом деле, умение говорить мудрые и мало кому понятные фразы и готовность резаться насмерть в штыковом бою немного разные вещи. Так что к серьезной войне там не готовится, а значит, есть неплохой шанс застать британцев врасплох и учинить эпическое побоище, может, даже город другой подвергнуть бомбардировке. Вот на это им уже наверняка придется реагировать всерьез. Индия – жемчужина британской короны, а значит, есть шанс, что на этот раз с европейского театра они силы все же снимут. Правда, у обоих вариантов имелись свои минусы. В первом случае – необорудованные порты, вдобавок замерзающие, что весьма ограничивало действия эскадры. Во втором, слабость десантных партий самого Верховцева. Все же после выделения людей на пятый корабль, вакансий стало непозволительно много. Диева попытался закрыть этот вопрос в Консепсьоне, однако навербовать смог от силы полтора десятка человек. Тамошние жители имели неплохой вкус от каждого ремонта и обслуживания транзитных судов и менять образ жизни не особо жаждали. Их и дома неплохо кормят. Пока же русские корабли шли на юг, рассыпавшись в стороны и прочесывая море, словно граблями. Конечно, так увеличивался шанс на то, что их обнаружат, но при том обнаружить и перехватить торговые корабли тоже было легче. И, надо сказать, это себя оправдывало. В течение недели они встретили два корабля, один французский, а второй местный, чилийский, оба с грузом селитры. Чилийцы отпустили, нейтрал, а вот с французом пришлось немного повозиться. Подняв все паруса, он попытался уйти в сторону берега, но все же торговый корабль редко может сравниться в скорости с боевым, если он, конечно, не клипер. Софин, оказавшийся к французу ближе всех, азартно погнался за ним и, когда тот отказался сдаться, обрушил на него всю мощь бортового залпа. Не столько по необходимости, сколько из желания испытать возможности своего корабля, почувствовать его в бою. Во всяком случае, именно так он позже сказал, пряча глаза, видимо, считал свое поведение не слишком достойным капитана. Впрочем, как раз здесь он ошибался, остальные встретили его слова с пониманием. Надо сказать, залп был удачен. Французский корабль моментально загорелся. Возможно, пожар еще можно было потушить, но не прошло и нескольких минут, как раздался мощный взрыв, и Соловки едва не засыпало обломками досок. Из всего экипажа уцелел только один человек, от которого и узнали, что за груз он перевозил. Но, если смотреть глобально, переход вышел довольно спокойным и даже немного скучным. Погода стояла неплохая, ветер ровный, на штормы намека не было. Так что Александру оставалось лишь проводить многочисленные учения, просто для того, чтобы у матросов от избытка свободного времени не родились какие-нибудь дурные мысли. А то вон, в порту уже был прецедент, когда накануне отплытия морячки попытались протащить на борт линкора сразу трех жриц любви не самого высокого пошиба. Хорошо еще многоопытный Диева успел заметить и навести порядок, иначе проблемы с дисциплиной были бы обеспечены. Шотландец, к слову, проблем не доставлял. Был он на редкость спокойным человеком, юбку не таскал, зато с большим интересом наблюдал за тренировками экипажа по владению оружием, проведению абордажа и защите от него. Жена Гордона прописалась на камбузе, помогая их коку. После отъезда Алены с мужем на адмирала провели рокировку, и сейчас тут заправляла женщина, ранее готовившая на линкоре. Здоровенная, добродушная, готовила она, стоит признать, лучше, чем предшественница. С Кейтлин общий язык они нашли моментально, к хотя питание от этого разнообразнее не стало. Все же британская вообще и шотландская в частности кухня шедевры рожать отказывалась категорически. Дети их тоже в экипаж вписались. Мальчишка, похоже, не против был почувствовать себя юнгой. Что ж, почему бы и нет? Во всяком случае, вязать морские узлы и ползать по вантам его уже обучили. А дочка Гордона по малолетству решила взять шефство над Васькой. Уже почти взрослый рысенок, которому все же не хватало товарища для игр, стоически терпел ее тисканье. Заодно прояснилась и история отставного майора. Он, как оказалось, происходя из небогатой дворянской семьи, в молодости решил попытать счастье в армии. Изрядно помотался по окраинам империи, однако нигде особо не задерживался. То ли потому, что характер имел тяжелый и неуживчивый, то ли просто не везло. А может, сказывалось увлечение горячительными напитками. В конце концов, будучи 30 лет от роду, он оказался в самой дыре Австралии и уже там осел надолго. Наверное, потому, что дальше отправлять уже было некуда. С другой стороны, женился, родились дети, карьера потихоньку налаживалась. Жена, дочь сосланных в эти места каторжников 30, Австралия долгое время использовалась в качестве места заключения, причем угодить туда можно было и за особо тяжкие преступления, и за бродяжничество. По сути, метрополия колонизировала континент за счет выдавливания туда представителей дна общества. Ну а учитывая, что первыми поселенцами Австралии были именно каторжники, иметь кого-то из них в предках там и в наши дни считается довольно престижным. Тоже была шотландкой, то ли благодаря крови предков, то ли за трудное детство научившись, но мужа она держала в узде, потихоньку отучив от излишней выпивки. Словом, жизнь вроде бы складывалась. А потом случилось событие, перевернувшие все с ног на голову. В районе Мельбурна нашли золото, и со всего континента, да и не только с него, туда ринулись охотники попытать счастье. Население Австралии росло как на дрожжах, причем и как за счет приезжих, и, так сказать, естественным путем, ибо работавшему весь день старателю надо как-то сбрасывать напряжение, а для этого лучше всего подходит выпивка и женщины. А женщины имеют свойство рожать. Впрочем, все это не столь важно. Гордон в старатели не подался, во-первых, для него присяга была не просто словом, а во-вторых, не верил он в возможность запросто обогатиться. Не вязалось это с его насквозь приземленным складом ума. Азартным же человеком он даже в молодости не был и потому спокойно продолжал тянуть офицерскую лямку. Но проблема в том, что большая концентрация в одном месте людей физически крепких, с авантюрной жилкой и частенько буйных просто не может породить спокойное и мирное существование. Беспорядки в поселениях старателей были самым что ни на есть обычным делом. А наводить порядок кому? Правильно, армии. И раз в полтора-два месяца Гордону приходилось этим заниматься. Как правило, достаточно было стройной колонне пехоты, сверкая примкнутыми штыками, подойти к поселению, как бардак стихал, будто сам по себе. Все становились такими спокойными и вежливыми, что аж жуть. Но однажды солдаты опоздали, простая вроде бы драка успела перерасти в самый настоящий бунт, и Гордон ошибся. Промедлил с отдачей приказа стрелять, надеялся решить все миром. Претило ему убивать безоружных людей, говорящих с ним на одном языке. А люди эти оказались не такими уж безоружными. Видя заминку, они сами открыли стрельбу, благо оружие там скопилось преизрядно. Солдаты потеряли несколько человек и, естественно, ответили, но вот нормально командовать Гордон, получивший в ногу пулю, уже не смог. А люди с оружием, оставшиеся без командира, способны наломать немало дров. Получилась бойня и подавление рядового. Казалось бы, инцидент окончилось большой кровью. Гордона лечили почти два месяца, после чего намекнули, что ему лучше бы уйти в отставку. Он и не спорил, кругом виноват. Забыл, что уставы пишутся кровью тех, кто их не соблюдает. Только вот куда деваться отставному офицеру, разве что податься в Индию. Там, по слухам, человек с его опытом вполне может добиться успеха. Маленькие частные армии держат все, кому не лень, а потому работы всегда хватает. И опять вмешался случай. Один из знакомых Гордона, мелкий чиновник, как-то вдруг резко разбогател. Как именно? Ну, можно не сомневаться, махинации со все тем же золотом. Не зря его грузили аж несколько ящиков. Ну а отставной майор подрядился сопровождать новоявленного богача и охранять от возможных неприятностей, благо деньги ему за несложную, в общем-то, работу посулили немалые. Но, увы, зря они решили ехать домой окольными путями. Золото на дне, его хозяин там же, Ну а майор Ласден Гордон в очередной раз остался не у дел. Хорошо еще русские подвести предложили. Александру, когда он услышал эту историю, сразу пришли на ум две важные мысли. Во-первых, что неплохо бы наведаться в Австралию на предмет золота. А во-вторых, не следовало бы майору ехать в Англию. Как ни крути, а вряд ли чиновничек работал в одиночку. Большие деньги требуют хорошей организации. Так что в поисках того, кто объяснит, куда подевалось золото, они перевернут острова вверх дном, найдут майора и спросят его, а потом наверняка убьют. Если не поверит, запытают до смерти в попытках узнать, куда он спрятал деньги. А если поверит, то как опасного свидетеля. В общем, куда ни кинь, всюду клин. От первой идеи майор Александра отговорил сразу же. Все банально, там сейчас несколько сотен тысяч человек живет. Все резкие, крови не боящиеся и при оружии. Защищать свое золото они будут яростно, а потому слишком опасным получается рейд. Да и, честно сказать, не так уж его много там пока, разработки-то ведутся года три, не больше. А вот насчет того, чем ему и его семье грозит появление на горизонте подельников не кстати утонувшего чиновника, майор задумался всерьез. Был он не дурак, в благородство людей не верил, а потому мысль о том, что все это плохо кончится, не казалась ему чем-то невероятным. Поэтому неудивительно, что предложение Александра попытаться затеряться где-нибудь на просторах американских прерий он воспринял очень благосклонно. Тем более, что все равно проходить мимо тех берегов, так почему бы и нет, а буквально через сутки после их разговора началось веселье. Они уже, срезав угол, проскочили Перу и были в водах Эквадора. Похоже, кто-то умный сообразил, что ловить русских надо на подходах к портам, и преуспел в охоте. Александр же недооценил решимость противника перехватить их эскадру, и, когда сигнальщик заорал, что видит четыре крупных корабля, идущих на перерез, это стало для него весьма неприятным сюрпризом. А вскоре и сам он смог наблюдать в подзорную трубу довольно быстро приближающиеся корабли под французскими флагами. Действительно, четыре фрегата. Пока что он не мог разобрать, что это за корабли, тип «Артемис» или тип «Немезис», а может, еще что, какая, в сущности, разница. Британцы их настроили много. Корабли наверняка не самые новые, однако достаточно сильные. На одних ставят 52 пушки, на других 50, так что разница невелика, а может и что другое затесалось, неважно. Главное, французский командующий явно настроен решительно, а значит, драки не избежать. Что же, драки он не боялся, совместные эволюции кораблей давно отработаны. Миранда привычно встала головной, Эвридика пристроилась в кильватер. Адмирал Бойль, грозный, но тихоходный, расположился третьим, а Архангельск со своими 20 пушками занял место позади линкора. Соловки замыкал строй. Не совсем логично, однако команда на фрегате наименее опытная, да и в реальном бою стоять в общей линии с Афину пока не приходилось. Именно поэтому он изначально имел приказ не цепляться за хвост впереди идущего, а действовать по собственному усмотрению. Какого-нибудь флотоводца старой школы от подобного бы инфаркт хватил, но здесь особого выбора попросту не было. У русских было на один корабль больше, но по количеству орудий стороны имели почти паритет. Да что там паритет, французская эскадра по огневой мощи была сильнее. Чуть-чуть, но все же. Плюс на их стороне имелось преимущество однородности строя, фрегаты одной или как минимум близких серий, все же небольшая разница была заметна, характеристики имели тоже похожие. Единственным, наверное, преимуществом русских оставался линейный корабль, но его возможности тоже не выглядели запредельными. С другой стороны, Миранда была пароходом, а ветер пока что хоть и наполнял паруса, но не мог разогнать корабли до ее скорости. Плюс к тому недавно очищенные от морских обитателей корпуса. Впрочем, каково их состояние у французов, оставалось лишь гадать, может и не хуже. Да и благоприятствовал ветер больше русским, поэтому, несмотря на большую ходкость кораблей противника, идущих на перехват, расстояние сокращалось довольно медленно. А значит, хватило времени подумать. Наверное, французы были в легком удивлении, когда всего в полумиле от них русская эскадра резко сменила курс, начав поворот влево. С одной стороны, это сбивало прицел уже готовящимся открыть огонь канонирам фрегатов, с другой, заметно сокращало дистанцию. А вот то, что корабли совершили маневр непоследовательно, а все вдруг 31, способ выполнения эволюции, когда корабли поворачивают одновременно в одну и ту же сторону на одинаковый угол. Идя теперь строем уступа, весьма их озадачило. Такой слаженности от русских, да еще и идущих на разношерстных кораблях, они не ожидали. Недооценка противника же чревата проблемами. Впрочем, еще через минуту стала понятна суть маневра, и это заставило противника начать спешно изобретать контрмеры. В противном случае вся русская эскадра прошла бы перед их флагманом, закрывающим наглых рейдеров от остальных французских кораблей, и получилось бы, что против немногочисленных носовых орудий фрегата работала бы почти сотня русских пушек. Разумеется, корабль, развернутый носом к противнику, не лучшая мишень, ну так и дистанция уже сократилась до безобразия. Статистику тоже никто не отменял, а потому испытывать судьбу как-то не хотелось. Ответ французов был прост, логичен и предсказуем: положить руль влево и начать поворот, не давая охватить голову колонны. Однако маневр чуть-чуть запоздал, и к тому же был выбран последовательный вариант, менее рискованный с точки зрения опасности столкновения, но и более медленный. К тому времени «Миранда», используя преимущество в скорости, даваемой паровой машиной, все же успела пересечь курс вражеского флагмана. Залп шлюпа, практически в упор, и, с задержкой в секунды, не более, почти одновременно удар из всех орудий левого борта русской эскадры. Опередив французов с маневром, русские сразу поставили их в невыгодное положение, даже тем хотя бы, что инициатива теперь исходила от русской эскадры, а противник оказался в роли обороняющегося, к чему был совершенно не готов, и результат получился закономерным. Головной фрегат получил несколько ядер в носовую оконечность, что было не смертельно, но все же неприятно, а в следующий момент, встав с ним борт в борт, дали залп вредикой адмирал Бойль. Французы ответили, но, учитывая количество ядер, которые за секунды до их залпа ударили в их корабль, получилось так себе. Хотя бы потому, что батарейная палуба изрядно пострадала, потери были велики, а руль превратился в груду обломков. Из-за последнего теряющее управление фрегат начало медленно, но притом неуклонно разворачивать, и это ставило на эффективном продолжении боя с его стороны жирный крест. Но если он хотя бы успел ответить, то идущий следом Матилот, только-только начавший поворачивать, оказался просто отменной мишенью сразу для двух русских кораблей. Каждый из них в отдельности был слабее француза, да и вместе, что греха таить, они не производили впечатления ультимативной силы, но, когда практически все ядра бьют в узкий сектор носовой части правого борта, там все превращается в руины, и ответить на это практически нечем. А в следующий момент ситуация и вовсе вышла из-под контроля, причем у всех и сразу. Софин все же не был настоящим капитаном, во всяком случае, пока. Ему недоставало всего возраста, опыта, образования, да и происхождение он имел, как порой брезгливо выражались великосветские снобы, сиволапые. Там, где Верховцев, тоже молодой, брал именно образованием, происхождением и немного раздутой, но заслуженной репутацией удачливого командира, Мустафе хвастаться было нечем. Но зато, подобно многим из тех, кого на мостик подняли храбрость и верная сабля, он был готов всем и каждому доказывать, что это не случайность. А еще он обладал воистину звериным чутьем на драку, зная, когда надо бежать, а когда, наплевав на все, лезть грудью на ножи. И помнил слова командира о том, что может действовать по своему усмотрению. Именно этим он и занялся. Вначале французы не поняли даже, с чего это удачно отстрелявшийся фрегат начал валиться влево. И первой их реакцией было то, что корабль по какой-то причине не может управляться. Это был логичный и правильный ход мыслей. Первое, что вбивается в голову офицеру, это необходимость держаться в кильватере впереди идущего корабля, ибо только командующий эскадрой может принимать решения и, видя картину боя, осознавать необходимость тех или иных маневров. Развал строя, да за это, случалось, и адмиралов вешали, и все так, но вот рассчитано подобное на правильный бой с таким же правильным соперником. А когда перед тобой фактически пиратская эскадра, наставление можно скручивать в трубочку и запихивать во всем известное место, хотя бы потому даже, что специфика действий таких эскадр предполагает максимальную самостоятельность их капитанов. И когда французы поняли, что замыкающий строй фрегат вышел из него намеренно, было уже поздно. Завершив поворот, соловки оказались аккурат перед уже получившим повреждения фрегатом, и расстояния как раз хватило, чтобы довернуть, заняв позицию напротив уже поврежденной оконечности француза. Там сообразили, что что-то пошло не так, однако неловкая попытка сменить курс и встать к русским бортам успехом не увенчалась. Им просто не хватило времени, а потом взревели русские пушки, и, благо дистанция уже сократилась, если не до пистолетного, то уж точно до ружейного выстрела, промахнуться было сложно. Тактика русского флота предусматривала ведение огня по корпусу вражеского корабля. В принципе, этим артиллеристы Соловков и занялись. А учитывая, что разворачивающийся и набравший ветров паруса корабль шел с заметным креном, прицел был взят достаточно низко. Ядра пошли кучно, и в результате француз заработал множество пробоин на уровне и чуть выше ватерлинии. Причем расстояние между ними было столь несущественно, что их можно было, в принципе, считать за одну большую дыру, в которую тут же с восторгом ринулась соленая океанская водичка. В принципе, для построенного из дерева парусника даже крупная пробоина еще далеко не приговор. Корабельные плотники были мастерами своего дела, само дерево тонет плохо, а потому заделать повреждение время есть. Другой вопрос, что для этого необходимо выйти из боя. Французский капитан тут же переложил руль влево до упора, тем самым одновременно уходя от русских и, за счет образующегося крена, поднимая искореженную часть корпуса над водой. Правда, тем самым он сбил прицел своим изготовившимся к бою артиллеристам. Нет, те исправно дали залп, и был он куда мощнее, чем у русских. Вот только из-за того, что стволы орудий оказались задраны вверх, ядра смогли нанести лишь незначительные повреждения парусам Соловков. Идущий третьим в строю французский корабль вначале дисциплинированно начал поворот за головным мателотом, но тут же сообразил, что тот просто выходит из боя, и поправил курс. А потом, к собственному удивлению, обнаружил, что русский фрегат вовсе не собирается разрывать дистанцию. На встречных курсах корабли сближались с пугающей быстротой, и прежде, чем французы хоть что-то сумели предпринять, русский фрегат ударил носом своего французского визави. От удара на французском корабле многие попадали с ног, столь мощным и внезапным получилось сотрясение. Увлекаемый инерцией, русский фрегат потащился вдоль его борта, а поскольку вывесить кранцы никто не озаботился, то над океаном разнесся жуткий скрип и поднялось облако сдираемой трением краски. Полетели в море выломанные чудовищной массой крышки орудийных портов. Снизу заорали, кого-то придавило сорванной ударом пушкой. А затем случилось то, чего никто не ожидал от русских, взлетели кошки, намертво связывая между собой корабли, и на борт совершенно не готового к такому повороту французы ринулись абордажники. Французский корабль был заметно крупнее и нес больше людей, вдобавок его борт оказался выше, чем у Соловков, что весьма мешало. Зато русские пролили 7 потов на тренировках по владению оружием и взятию на абордаж чужих кораблей, в том числе и с высоким бортом. А пот, как известно, сберегает кровь. В считанные секунды на борт француза буквально взлетели десятки человек, и закипела рукопашная схватка. В бой Софин бросил практически всех, он хорошо понимал, что если проиграет, уйти все равно не получится. Остались лишь трое. Вооруженные пистолетами, они расположились в крюит-камере 32, помещение на военном корабле, предназначенное для хранения пороха, как бочек с порохом, так и готовых к стрельбе пороховых зарядов, сигнальных ракет и ружейных патронов. Располагалось, как правило, в носу или корме корабля ниже ватерлинии, готовые в случае нужды взорвать оба корабля. Мустафа логично рассудил, что с одним человеком случиться может всякое, а вот трое и друг дружку подстрахуют, и, если что, хоть у одного хватит духу выполнить приказ, хотя бы ценой собственной жизни. Бой на борту корабля мало похож на классическое сражение. Здесь нет строя, нет укрытий, да и противник вот он, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Скорее, это чем-то напоминает схватку во время штурма замка, где места мало, зато куча переходов, лестниц и прочих неприятностей. Наверное, предкам и русских, и французов не раз приходилось участвовать в чем-то подобном. Их потомки, впрочем, тоже были не лыком шиты, и взятый на абордаж корабль мгновенно охватила грандиозная резня. Лучше подготовленные и вовсю пользующиеся моментом внезапности, русские имели в этом какое-никакое, но преимущество, однако и французы были не трусы, да и не новички в драке. Лязг железа, разноголосые вопли, грохот выстрелов и много крови мгновенно создали неповторимую картину апокалипсиса, и результат боя висел на волоске. Тем не менее, вне зависимости от этого самого результата, Софин уже выполнил свою часть работы, причем с лихвой. Имея относительно слабый корабль, Он вывел из боя два куда более сильных вражеских. Причем быстро вернуться в строй ни одному из них не светило, у первого ремонт, а второй, даже если французам прямо сейчас удастся отбросить атакующих и избежать взрыва, лишился значительной части команды и имел повреждение такелажа. В принципе, на том все было и решено. Один фрегат потерял управление, и сейчас его избивают сразу три корабля, второй пытается разорвать дистанцию, чтобы без помех отремонтироваться. На третьем кипит абордажная схватка, четвертый же, теоретически он кое-что еще мог предпринять, например, прорваться к месту основного боя. На пути у него был только один противник, Брик Архангельск. 20 пушек против 50, это даже не смешно, тут без шансов. Другой вопрос, что в этом случае на наглеца тут же переключит свое внимание линкор, и тут шансов не останется уже у француза. Самым простым было вмешаться в абордажную схватку, но, во-первых, это не привело бы к быстрому результату, а во-вторых, можно не сомневаться, остальные русские корабли тоже не останутся в стороне, а главное, в любом случае это не привело бы к победе, только увеличило бы потери русских, хотя и это не факт. Лезть на рожон в такой ситуации, оно надо, и капитан французского корабля принял, может и не самое красивое, но логичное решение отступить, бросить русским на съедение уже атакованные ими корабли и уйти следом за своим поврежденным товарищем. И всегда можно отмахнуться от обвинений в трусости тем, что он сохранил корабль в безнадежной ситуации, убедившись, что последний из вражеских кораблей, подняв все паруса, ложится на курс, уводящий его от места боя. Гребешков подвел свой бриг к борту взятого на абордаж француза. Ловко пришвартовавшись, он высадил абордажную группу, и этого удара в тыл разом лишившиеся остатков численного перевеса враги не выдержали, начав один за другим бросать оружие. А тем временем в голове колонны продолжалось избиение флагмана. Несмотря на пренебрежительное отношение к французским морякам со стороны британцев, которые в какой-то степени разделяли многие, и союзники, и враги, на этот раз бой складывался тяжело. Французы дрались ожесточенно и, хотя из-за разбитого руля практически не способны были маневрировать, упорно пытались прорваться. Такое впечатление, что они готовы были утонуть, но не сдаться. Русские были впечатлены неожиданной доблестью противника, а еще, раздражены их упорством. В результате по французам било все, что могло до них достать, превращая еще недавно красивый и могучий фрегат в руины. Отсутствие маневра – это еще и невозможность эффективно задействовать свое вооружение, и неудивительно, что русские капитаны быстро приспособились вести обстрел, не входя в зону поражения бортовых орудий противника. И потом, их было три. Как ни странно, под градом летящих практически в упор ядер фрегат не тонул и, кажется, даже не планировал этого. Зато достаточно быстро на нем возникли сразу несколько очагов пожара, которые просто не успевали тушить. Через некоторое время они слились в один, и корабль теперь напоминал гигантский костер. В этот момент с него начали спускать шлюпки, и русские задробили стрельбу. Конечно, в бою случается всякое, но утопишь спасающихся, позору не оберешься. Всякая тварь тебе этим будет в рожу тыкать. Тем не менее бой можно было считать законченным. Александр шумно выдохнул, все, отвоевались. Сейчас он чувствовал лишь огромную, давящую на плечи усталость. Но надо было демонстрировать непробиваемую уверенность в собственных силах. Усмехнувшись, он достал из кармана часы, щелкнул тяжелой бронзовой крышкой и хмыкнул. И на все про все едва час. Стоило мараться. Откровенно говоря, он понятия не имел, во сколько начался бой. Не посмотрел, как-то не до того было. Но именно его слова внесли в вахтенный журнал. Капитан всегда прав, и этим все сказано. Примерно через 20 минут фрегат взорвался. Очевидно, пламя добралось до крюит-камеры, и хранящийся там порох не выдержал столь небрежного к себе отношения. К тому моменту шлюпки отошли уже далеко, и никого не задело. Да и вообще, несмотря на пожар, у французов не было заметно паники, эвакуацию они провели практически образцово. Русские корабли приняли их на борт, уцелело больше 300 человек, хотя многие из них были ранены. Пока французов размещали на кораблях победителях, Александра интересовали две вещи. Кого это принесла нелегкая и что там у Софина? Первый вопрос мог подождать, а вот со вторым определиться следовало как можно скорее. Именно поэтому он и поспешил к лежащим в дрейфе кораблям, благо пароход от ветра не зависел. А когда поднялся на борт трофейного фрегата, более всего ему захотелось Софина убить, или же наградить, Как ни крути, он сделал сегодня большую часть работы. Да, победителей, конечно, не судит, но Сафин в бою положил без малого сотню человек, почти половину своего экипажа. С другой стороны, чему удивляться, да и неизвестно, кому бы досталось сильнее, если бы продолжался артиллерийский бой. Может статься, пошли бы на дно вместе с кораблем. Хотя, конечно, теперь предстояло как-то восполнить потери в людях, при том, что это в любом случае будут совсем не те ветераны, сражавшиеся в трех океанах. Паршиво. Не зря все же предки старались не идти на абордаж, предпочитая решать споры пушками. Сафина он обнаружил на палубе Соловков, замотанного бинтами. Во время боя рубившемуся в первых рядах капитану прострелили плечо и дважды полоснули саблей, прежде чем матросы успели закрыть командира и оттащить его в безопасное место. Сейчас тот глухо ругался сквозь зубы, обещая, что сам пристрелит доктора, если тот еще раз осмелится сунуться к нему с разговорами о необходимости ампутации. Вокруг Мустафы висел густой запах свежевыпитого рома, что было вполне простительно. Как ни крути, а чем-то заглушать боль надо. Зато трофей был хорош. Новенький 50-пушечный фрегат «Сибилла», построенный всего-то в 47-м году. Пушки несколько более легкие, чем привычные уже Александру, 24-фунтовые, но зато их было много. Да и на эскадре такие уже имелись, так что, ничего нового. Откуда только здесь, в самой заднице мира, взялись новейшие фрегаты? Ответ на вопрос был получен очень скоро, равно как и на то, почему флагман неприятеля дрался так отчаянно. Савридики подняли сигнал с просьбой принять шлюпку, и вскоре на борт парохода поднялся человек возрастом слегка за 60 в изрядно потрепанном и измазанном сажей мундире. Как оказалось, изменчивая морская фортуна свела в очном поединке совсем молодого русского офицера и заслуженного французского вице-адмирала Сирила Пьера Теодора Лапласа, которого в этих водах тоже ожидать не приходилось. Но, так сложились звезды. В эти места адмирал попал, можно сказать, по собственной дурости. Был префектом морского района в Рашфоре, недавно произведенным в вице-адмиралы, все спокойно. А потом сообщили ему о курьезном случае. Русские натянули нос британцам на севере, а теперь буйствуют у американского побережья. Как раз пришло сообщение об ударе по Галифаксу. И этот повод немного посмеяться над словившими плюху надменными островитянами возбудил вдруг заслуженного адмирала. Будучи из тех, кто всю жизнь провел в море, да вдобавок еще и весьма грамотным, прошедшим все ступени морской службы человеком, Лаплас посчитал, что русские ведь могут и в Тихий океан выйти, угрожая тем самым французским колониям. В Париже на его измышления посмотрели с удивлением, а на самого их автора, как на идиота. Нет, не потому, что выдвинул спорную идею. Мало ли что посидевшему в морях ветерану придет в голову, случались загибы похуже, а потому, что отстаивал ее с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Тебе намекнули, чтоб не лез со своими советами куда не просит, вот и сиди тихонечко, не мешай умным людям в политику играться. Но Лаплас продолжал настаивать. Вдобавок личностью он был и заслуженный, и известный, от такого в два счета не отмахнешься. А потому все же было решено снарядить эскадру из четырех фрегатов, благо сейчас, как только появились паровые машины и железная броня, эти новые вроде бы корабли устаревали с легкостью невероятной, так что и обижаться вроде ни на что. Прислушались, выделили современные боевые единицы, и флот их уход практически не ослабит. А самого Лапласа, дабы не высовывался, поставили командовать эскадрой. По принципу ты в тех местах служил 33, Лаплас, действительно заслуженный моряк, две кругосветки, большой опыт командования кораблями и соединениями. Правда, большей частью в Вест-Индии, но и Тихий океан он вниманием не обошел. Так что назначение его оказалось вполне ожидаемо и претензий вызвать не могло. Тебе и карты в руки. Вот и прибыла французская эскадра в эти воды, буквально на пару недель опередив Верховцева. На свою беду француз угадал с маршрутом русских и засаду поставил грамотно. А вот в чем ошибся, так это в мощи противостоящей ему эскадры и в ее тактике. К чести своей, дрался храбро, но русские поступили в точном соответствии с заповедью Суворова «Удивил, победил». Да и рассказ адмирала Бойля о тактике Ушакова в момент нехватки грамотных командиров оказал свое влияние. И вот результат, адмирал стоит и удивленно смотрит на совсем еще молодого русского, который переиграл его, старого морского волка, просоленного всеми океанами, с легкостью необычайной. Откровенно говоря, Александр не испытывал к французам никакой ненависти. Да, они сражались друг с другом. Война. Не они ее начали, а политики. Увы, но во все эпохи удел простых солдат сражаться и умирать. И не так уж важно, какой у тебя чин, пуля и ядро с одинаковой легкостью пробивают и солдатскую шинель, и адмиральский мундир. А потому и мстить за что-то пленным он не собирался. Лапласу было предложено гостеприимство на флагмане, моряков раскидали по всем кораблям эскадры, оказав раненым медицинскую помощь. Теперь оставалось только доставить их в какой-нибудь порт, дабы не висели, как гиря, на шее коков. Да и самим бы стоило хоть немного привести корабли в порядок, досталось им сегодня изрядно. Этим они в спешном порядке и занялись. Океан не прощает ошибок, и относительно тихая погода в любой момент может быть нарушена внезапно налетевшим шквалом. Ну его, тем более что корпуса половины кораблей пусть не сильно, однако же пострадали, а трофеи вовсе. Впрочем, и Соловкам досталось не меньше. Тем не менее сейчас у Верховцева крутился в голове совсем иной вопрос, а верна ли выбранная им тактика. В самом деле, они шли почти крадучись, опасаясь встречи с крупными силами противника. И вот, не повезло, встретили. И тут же разгромили, считай, походя. Так стоит ли чрезмерно осторожничать? Ведь, может статься, именно он, Верховцев, сейчас в состоянии переловить и уничтожить все британские и французские суда в этих водах. Разумеется, это было пока теорией, но ее стоило обдумать. Город-порт Трухилья, что на севере Перу, оказался довольно большим для такого захолустья и весьма колоритным. Александр был удивлен тем количеством индейцев, что шлялись по улицам, а еще негров, мулатов, метисов, белых, в основном тех потомков конкистадоров, что некогда завоевали эти земли, было, пожалуй, меньше всех. Разноголосый гомон, непрерывное движение, все это напомнило Верховцеву Одессу. Впрочем, наверное, во всех периферийных торговых портах можно найти что-то похожее. И эти люди, разные и по цвету кожи, и по языку, и по одежде, как-то уживались между собой. Во всяком случае, ни драк, ни даже особого переругивания Александр не заметил, все в рамках приличий. Откровенно говоря, он не планировал сюда заходить, но тут уж виновата случайность. Пока русские моряки приводили в порядок свои пострадавшие в бою корабли, опустилась ночь, а на утро налетел шторм, не особенно сильный, эскадру даже не раскидало, и все остались на расстоянии видимости, но уволокло их совсем в другие места. Что же, для Верховцева было не принципиально, где ремонтироваться. Главное, чтобы лишних проблем не возникало. Для местных, а в особенности для команд расположившихся в порту кораблей, появление русских оказалось шоком. Здесь привыкли к тому, что морями правят британцы, иногда с ними конкурируют французы. Сами испанцы, увы, давно уже оказались на обочине этой гонки. Менее всего кто-то ожидал, что сюда придет русская эскадра, да еще и притащит только-только захваченный фрегат. А учитывая, что среди торговых судов здесь имелись и британские, для них это оказалось сюрпризом из тех, что нельзя назвать приятными. Неудивительно, что на следующий день после прибытия Александру было передано приглашение от губернатора с просьбой прибыть в его резиденцию как можно скорее. Учитывая, что они там были буквально вчера, сразу после прибытия, дабы не пугать обывателей видом боевых кораблей, а заодно договориться о ремонте, приглашение не могло означать ничего хорошего. С другой стороны, не особенно-то оно Александра и волновало. Если уж на то пошло, корабли эскадры не имели повреждений, кои невозможно устранить силами экипажа. Соответственно, не слишком они сейчас от губернатора зависят. Тем не менее, памятуя о ранее случившихся неприятностях, он взял с собой нескольких матросов, Диева, как знатока испанского языка, и верного Гребешкова, который мог похвастаться пусть неказистым, но все же русским офицерским мундиром. Впрочем, некоторая потрепанность и небрежность в одежде для моряков, только-только прибывших в порт после долгого перехода и тяжелого боя, простительны. О том, что послужило причиной их приглашения, Александр понял сразу же, и она совпала с его подозрениями. В кабинете, куда их пригласили, находилось сразу три капитана британских торговых кораблей, и вид они имели предвкушающий. Наверняка уже накропали губернатору письмо, да потом еще и личный разговор с ним имели. Александр мрачно усмехнулся. Что же, они хотят разговора, они его получат. Видимо, его гримаса не осталась незамеченной, только смысла ее не поняли. Тем более что губернатор, после обязательных для его статуса церемониальных расшаркиваний сразу взял быка за рога и сообщил: «Ваше сиятельство, в связи с поступившей ко мне информацией, я вынужден донести до вашего сведения неприятное известие». «Я вас слушаю», — кивнул Александр, несколько сбитый с толку тем, что его записали в титулованное дворянство 34, «Ваша светлость, обращение к герцогам, младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию, ваше сиятельство, к князьям, графам, ваше благородие, к баронам и всем остальным дворянам». Губернатор, очевидно, не слишком разбиравшийся в реалиях европейского вообще и российского в частности этикета, не понял своего промаха. Тем не менее это не помешало ему деловито сказать: «Согласно письму, составленному нашими», тут он чуть замялся, «гостями, Великобритания и Россия находятся в состоянии войны. Вы об этом не были осведомлены», — чуть удивленно приподнял бровь Верховцев. Получилось отменно, все сразу же почувствовали себя, если не дураками, то, во всяком случае, конченными провинциалами. «В таком случае, да, подтверждаю, наше государство действительно находится в состоянии войны. В частности, я уже не раз захватывал и топил корабли Великобритании. В связи с этим я вынужден просить вас покинуть наш порт, иначе мы вынуждены будем». Драматическая пауза, очевидно, должна была подчеркнуть всю глубину возможных действий. Правда, на Александра она не произвела ни малейшего впечатления. Так и не дождавшись пояснений в отношении того, какие именно действия намерен предпринять губернатор, он лениво потянулся, да так, что все поневоле смогли полюбоваться мощными русскими мускулами, изрядно натянувшими ставший за последнее время тесным мундир. «Я так понимаю, вы английская колония?» «Что?» «Разумеется, нет. Наша страна. Значит, вы воюете с Россией?» «Почему?» «Я повторяю, наша страна соблюдает полный нейтралитет, и...» «А если вы нейтральны?» — вмешался Гребешков, до сего момента сидевший прямо, словно палку проглотил, — «то вы не должны давать преимуществ никому, ни одной из сторон. Вы будете указывать мне, что я должен, а что я не должен делать», — язвительно поинтересовался губернатор. «Мой друг лишь хотел донести до вашего сознания простую мысль. Яд, сочившийся в словах Александра, можно было намазывать на хлеб и подавать вместо бутербродов. Я полагаю, что несмотря на толщину и прочность лобовой кости, человек, являющийся губернатором, в состоянии понимать, или правила равны для всех, или соблюдать их вас вынудит. Проще говоря, мы готовы выйти в море в любой момент». Одновременно с этими, тут он сделал презрительный жест в сторону замерших и не вполне понимающих, что же пошло не так, британцев, господами. «И, естественно, утопим их сразу после того, как покинем порт, или останемся здесь, сколько сочтем нужным. Итак, но, если ваше «но» окажется чересчур наглым, то посмотрите на наши пушки», — криво усмехнулся Гребешков, решивший играть роль тупого, но решительного пирата. «И сами решите, что вам лучше, пытаться играть на стороне наших врагов и лишиться города, такого славного, красивого города. Мы его превратим в руины за пару часов. Или соблюдать нейтралитет и сохраните город и никчемные жизни ваших приятелей-британцев». Судя по тому, как забегали глаза всех присутствующих, они хорошо понимали такой язык. Здесь еще помнили времена, когда пираты с небольшими эскадрами ухитрялись громить крупные города и резать всех подряд напропалую. Прошло немало поколений, но воспоминания и сопутствующие им ужас сохранились. Хотя и наоборот тоже случалось. 35, как бы ни писали в популярной литературе для юношества, доминирование пиратов в районе Нового Света было, скорее, выдумкой писателей и частью информационной войны Британии против Испании. По факту определенные успехи у пиратов, конечно, были, но связано это чаще с наглостью, удачей и талантом отдельных капитанов. Куда чаще им приходилось отступать или, скорее, бежать и прятаться, достаточно сказать, что знаменитое гнездо пиратов, остров Тортуга, был открыт одним из пиратов, когда ему пришлось выброситься на его берег, преследуемым испанским торговым кораблем. Ну а испанская пехота в открытом бою и вовсе считалась непобедимой, что неоднократно доказывало. Тем не менее 6 боевых кораблей и соответствующее количество головорезов на них как бы намекали: перевес русских, случись что, будет подавляющим. Британский флот не потерпит, начал был один из англичан, однако Верховцев с ленивой небрежностью прервал его: уже стерпели, а британского флота я пока вообще не вижу. появится, ему же хуже. А в ваших корытах мы готовы наделать дырок, как в головке сыра. Можно даже прямо сейчас, не отходя от причала. Наступила тишина. Все понимали, что сказанное – не пустая похвальба. 6 боевых кораблей, из них 1 линкор и 3 фрегата – это сила, причем доказавшая уже свою мощь. А что могут выставить британцы? Вопрос открытый. В любом случае не так уж много, и не слишком быстро. Губернатор также понимал, что сейчас русские окрылены успехами и разозлены его словами, а потому совершенно не хотел эскалации. Русские придут и уйдут, а за разрушенный город спросят-то с него. Господа, мне кажется, мы можем прийти к взаимовыгодной договоренности. Но Дибирама сыра тут расера, 36, а не пойти ли тебе в задницу, Исп? Слова Диева прозвучали столь внезапно, что Александр даже не понял, с чего вдруг взъярился их товарищ. Адиева встал во весь рост, сверля губернатора взглядом. Тот выпучил глаза. Ку-37, что, Исп, Цалла, Бабоса, 38, молчать, идиот, Исп. Примерно с этого момента Александр перестал понимать разговор. Слишком много незнакомых слов, чересчур высокопарно говорят, а главное, слишком быстро. Но видно было, что Диева говорит с губернатором, глядя на того сверху вниз, а плечи чиновника все больше сникают. Он еще хозяин этих мест в мундире с орденами, но при этом видно, что он не рискует лишний раз открыть рот и возразить. Адиева давит его, словно лежащее на плечах бревно. 5 минут спустя все было решено. Губернатор официально разрешил русским кораблям находиться в порту сколько необходимо и обязал ремонтные мощности порта произвести работы на русских кораблях в приоритетном порядке, а заодно рекомендовал британцам к нему до ухода русской эскадры вообще не обращаться. Словом, капитулировал по всем фронтам. Уже на борту своего флагмана, когда они пили за успех, Верховцев спросил: «Диева, вот объясни мне, дураку, как ты сумел его уговорить?» «Это было просто», — улыбнулся испанец. «Вы на его фамилию внимание обратили?» «Нет». «А что, у него фамилия из тех, которые давали крещеным евреям. Мои предки рубили мавров в реконкисту и завоевывали новый свет, а его купили титулы. Так что мой род куда древнее». Что такое древность рода, Верховцев понимал хорошо. В сословном обществе, а именно такое было в России, древность рода может давать преимущество, несопоставимые с реальными заслугами, а происхождение этого самого рода еще большие. И все же он, как и многие молодые и прогрессивные офицеры, имел собственный взгляд на правильность устройства общества, а потому возразил: «Ну, предки, это предки, сейчас у него от еврейской крови мало что осталось». Нет, уже изрядно захмелевший Диева потряс пальцем у самого носа Верховцева. Они предпочитали заключать браки в своей среде, так что еврейская кровь там разве что слегка разбавилась. А вы найдите мне еврея, к рукам которого ничего не прилипло. Ну, есть и такие, наверное. Вот именно, что наверное. Этот ГМ недостойный человек получил взятку от англичан, достаточно крупную, чтобы оторвать задницу от кресла и устроить на нас атаку, пускай и бюрократическую. А с собственным начальством не поделился. И этого не простит ни один чиновник. Причем учинит за подобное губернатору что-нибудь похуже аутодафе сразу после того, как узнает о столь вопиющей наглости. А вдруг поделился, он просто не мог успеть. Диева холодно усмехнулся. Мы прибыли сюда вчера днем. Стало быть, взятку он мог получить либо сегодня утром, либо, самое раннее, вчера вечером. До столицы отсюда ехать и ехать. Ну а его начальники плевать хотели на причины. Главное, не получили своих денег. Да уж, стоило признать, Диева продемонстрировал им неожиданные знания психологии кастильского дворянства. Александр так и сказал, после чего они дружно выпили за это и отправились отсыпаться. Завтра предстояло много работы. Новый фрегат назвали «Березина». Надо признать, в имени том присутствовало больше злой иронии, чем личных пристрастий кого-либо из капитанов. Ведь именно на берегах этой скромной, ничем особо не примечательной речки состоялась последняя на русской земле битва с Наполеоном. Именно там считавшийся доселе непобедимым полководец хорошенько получил по шее и прочим частям тела. Неудивительно, что он вылетел из негостеприимной Северной империи, как нашкодивший кошак, получивший хороший пинок сапогом под излишне пушистую задницу. Ну а большая часть его армии так и осталась на просторах державы-победительницы, кто удобрять русские поля, а кто кормить раков. Тоже, кстати, если разобраться, одна из многочисленных русских традиций, берущая начало еще во времена Александра Невского, а командовать фрегатом выпало Куропаткину. Александр понимал, что это не лучший вариант, да и остальные тоже, но, кого еще-то, у них сейчас, так уж получилось, был жесточайший кадровый голод, и если на команду людей еще кое-как наскребли, то с офицерами было откровенно тяжело. Вот и поставили того, кто имелся под рукой, тем более что переход вокруг мыса Горн-Куропаткин, по словам Диева, выдержал достойно. Откровенно говоря, у Верховцева была мысль сделать рокировку, переведя Софина на более мощный фрегат, а Куропаткина поставив на его место. С одной стороны, Березина, трофей именно Софина, так что какие тут могут быть возражения, с другой, на Соловках остается успевший сплаваться хорошо подготовленный экипаж, с которым новому командиру проще будет освоиться с кораблем. Увы, не получилось, Мустафа хоть и не спешил умирать, решительно идя против мрачных пророчеств доктора, но ходил с трудом и поправлялся медленно. Куда его на новый корабль? Матвеев менять Эвридику, к которой успел прикипеть, на другой корабль, пускай намного более мощный, отказался категорически. Гребешков тоже предпочел остаться на бриге, а Верховцева с парохода сейчас было и ломиком не сковырнуть. В общем, получил Куропаткин под начало вожделенный фрегат, и оставалось теперь понять, как он справится с новой должностью. Диева опять попытался навербовать людей, и снова получилось так себе. Полтора десятка человек, половина индейцы, меньше, чем ничто. Как он с досадой признался на очередном совете, разжижилась кровь у бывших соотечественников, и доспехи предков им теперь не по плечу. Но все это было вполне переживаемо. Куда хуже выглядело финансовое состояние. Пиратство вышло далеко не столь прибыльным делом, как казалось в начале. Если в Карибском море, сидя на морских дорогах врага и имея рынок сбыта, оно не только окупалось, но и позволило создать неплохой запас, то теперь денег едва хватило на ремонт. Хоть возвращайся на Карибы, честное слово, но следовало идти на север, хотя бы потому, что у побережья Соединенных Штатов будет на кого поохотиться, да и продать трофеи можно. И Диева, и Матвеев не сомневались, что легко найдут представителей тех, с кем уже имели дело, ну, или с кем-нибудь еще договорятся. Какая, в сущности, разница? А еще севернее, опять Канада. Ее сам Бог велел с чувством пограбить, британская колония все же. Правда, там грабить особо нечего, дикие места, но все равно, да и к родным берегам куда ближе. А потому эскадра, развернув паруса, будто крылья гигантских бабочек, двинулась в путь. Чем ближе к тропикам, тем оживленнее становились морские пути. Быстро пройдя территориальные воды Перу и миновав Эквадор, русские корабли оказались у побережья Новой Гранады 39, Республика Новая Гранада, республика, созданная центральными провинциями Великой Колумбии после ее распада в 1830 году. Территория включала в себя нынешние страны Колумбию и Панаму, а там, у тоненькой перемычки, соединяющей два континента, началось веселье.